Глава 72. Костя. «Свадьба? Точно, свадьба. У нас же вроде была. Но, походу, это не считается. Свадьба, мля. Самая отстойная из всех возможных мероприятий. Там всегда какой-то трэш случается. Вот, например, на свадьбе моего друга Пашки Кабана одна бухая парочка беспалевно поженилась. Вообще не люблю свадьбы, но расплываюсь в улыбке и говорю. Конечно, у нас будет свадьба». «Настоящее?» — радостно выдыхает Ника. «Настоящее!» — киваю я. «Что значит «настоящее»? Объяснит мне кто-нибудь?» Ближе к вечеру мы занялись тем, чем все нормальные туристы занимаются сразу по приезду. Решили пофоткаться. «Ты охуенная!» — говорю я. «Просто звезда!» Ника смущенно улыбается и робеет от любопытных взглядов прохожих. А я щелкаю камерой телефона и кайфую от ее смущения. И от ее нереальной красоты. «Теперь встань вон под той пальмой. Обними ее. Ногу в сторону». Я фоткаю и фоткаю. Ника все больше увлекается. Увидев, какая она красотка на фото, моя жена входит в раж. «Я залезу на мост, а ты снимай снизу. Я встану перед яхтой, а ты сфоткай так, чтобы было видно и паруса, и небоскребы сзади. А пусть колесо будет за моей спиной. А сделай так, чтобы у меня ноги были длинные». Она скачет, как бешеная коза, по всему району Дубай-Марина и позирует на каждом углу. Чем дальше, тем меньше объяснений и больше отрывистых команд. «Присядь, немного отойди, руку вытяни». И взгляды прохожих ее уже не смущают, а наоборот, кажется, заводят. «Да блин, я разбудил в ней фотомодель, и походу обратно ее не загнать. Может, хватит? У нас же должна быть память о медовом месяце. У меня скоро память телефона закончится, но и я». «Конечно, немного странно, что фотки медового месяца сделаны раньше свадебных», задумчиво размышляет она. «Мля, это еще и на свадьбе продолжится. Чешу репу я. Терпеть не могу свадьбы». Я ее теряю. Она сидит в телефоне, листает фоточки, удаляет неудачный, а удачный отправляет подружкам и складывает в папочку. И отмахивается, когда я начинаю гладить ее ногу или щекотать шейку. «Ладно, у меня как раз есть дело, где не нужно ее участие». Я удаляюсь на балкон и звоню Варламу. «Дай трубку жене». «Зайке? А у тебя другая есть?» «Не дам», — спокойно басит Варлам. «Да я просто спросить. Ходят тут всякие. Просто спросить. Зайке нельзя волноваться». «Не собираюсь ее волновать». «Тогда не рычи. Улыбнись и спроси меня». «Улыбнись? Я сейчас вообще с волчарой разговариваю? Или с плюшевым пони, какающим радугой? Вот до чего нормальных пацанов доводит семейная жизнь. И беременная жена». «Ника хочет свадьбу», — выпаливаю я. «И? Я, блин, не собираюсь как лох заявляться на коне и с каретой. Это я вспоминаю незабываемую помолвку волчары». «За лоха ответишь», — бурчит он. «И на мотоцикле с коляской рассекать тоже не хочу, как кабан. Хотелось бы чего-нибудь крутого, не лоховского и не сильно ванильного». «Я так понимаю, это не для тебя мероприятие, так что засунь свои хотелки в жопу и узнай, чего хочет твоя жена. Вот поэтому мне и нужна консультация твоей зайки и двух ее подружек. Пусть пораскинут мозгами. Они эту кашу заварили, им и расхлебывать». «Расхлебывать будешь ты, а девчонки, я думаю, описаются от счастья. Такое поручение. Готовься к беспределу». «Я пока никому ничего не поручаю», — испуганно говорю я. «Я просто спросить». «Угу, угу», — бурчит Варлам. «Я передам зайке». И мне становится сильно не по себе. Куда я лезу? Сам сую голову в петлю. Эти три девицы под окном уже устроили мне счастливую жизнь. Нет, я правда очень счастлив, но эти авантюристки, от них можно ожидать чего угодно. Нет, свадьбу им поручать нельзя, я просто спросить. С трудом оторвал жену от фоточек, качественно трахнул, а теперь веду в клуб. Кто хороший муж? Я хороший муж. Можно свадьбы не будет, а? Это пафосное место давно облюбовала русскоязычная тусовка, здесь часто выступают наши группы, а иногда даже устраивают караоке на русском. Это тот еще трэш, но сегодня, к счастью, не день караоке. Мы с Никой тусим у бара, пьем коктейли, я тяну ее на танцпол, она немного смущается. А я уже знаю, что будет дальше. Она сейчас поймет, что все мужские взгляды прикованы к ней, осознает, насколько она сексуальна и офигенна, и ее потом отсюда палкой не выгонишь. Так, а это кто там такой? Фабио приперся в русскоязычный клуб. И я бы оторвал ему помидорки, если бы заподозрил, что это из-за Ники. Но нет, он клеит какую-то девчонку. Походу, в его итальянской башке плотно засела мысль о женитьбе на русской. Мы танцуем, я уже сжился с ролью оператора и фотографа. Сделал сотню фоток Ники, а теперь просто снимаю тусовку. Танцы, шоу, ночной Дубай за окнами и выкладываю видео в наш общий пацанский чат. Через 5 минут мне звонит Тигра по видеосвязи. «Привет, братуха!» — радостно воплю я. «Это что, мля?» — зло рычит он в ответ. «Где? Что за хрен за твоей спиной?» «У меня хрен не за спиной, а ровно в центре, спереди. Я про кудрявого хрена». «Фабио?» — удивленно спрашиваю я, оглядываясь назад. «Фабио? Что это за имя, мля?» «Нормальное имя для итальянца. Ты что, бухой?» — задаю я вполне резонный вопрос. «Нет. А что такой неадекватный? Потому что этот хрен Фабио лапает Кристину». «Кого?» «Неважно. Завтра прилечу, оторву итальянскому хрену его пипирку». «Бедняга Фабио. Опять ему что-то отрывать будут. И опять из-за русской женщины. Погодите, мы же живем в квартире Тимура. А он собрался прилетать». «Эй, а как же мы? Ты нас выселяешь?»